Глава 57. В городской больнице, куда полчаса назад на скорой доставили Германа, Алису заставили заполнять тонну каких-то бумажек, а у нее перед глазами строчки расплывались, и рука ходуном ходила. Хотя, когда они еще ехали, медсестра вколола ей успокоительное. «Давай я, а ты потом подпишешь», — участливо предложил Игнат, сидящий рядом, но Алиса лишь покачала головой. Она сама. Сабуров примчался одновременно со скорой. Алиса позвонила ему там же, сидя на грязном от снега асфальте, рядом с Германом. Именно он заставил ее встать, буквально оторвал от Литвинова и дал медикам выполнять свою работу. Они же вызвали полицию, Алиса совсем забыла про нее. Она вообще ни о чем и ни о ком не думала, только о жизни Германа, которая буквально на ее глазах вытекала из него. Такого молодого и красивого, полного сил и энергии. Алиса смотрела на его неподвижное тело и не могла поверить, что все происходящее — реальность. Вот эти люди, которые суетятся вокруг него, кричат друг другу. До нее не сразу дошли слова, брошенные одним из врачей. «Не довезем». Мир исчез, превратился в одно темное пятно, в котором едва слышно бился пульс. «Только чтобы выжил! Господи, что угодно, только бы остался жив! Господи, пожалуйста!» Алиса молилась, как умела, просила, умоляла Бога помочь. Обещая все, что угодно, она все сделает, только чтобы Герман жил. Вся ее жизнь, ее заботы и желания, планы, ее будущее словно перестали существовать. Вся ее вселенная сократилась до одного маленького старого монитора. Казалось, именно он и решал, жив ли ее муж или нет. Она сбивчиво благодарила врачей, но те лишь отводили взгляд. Будто знали больше, чем Алиса. Но она не разрешала себе думать, что он умрет. Боялась, что ее жизнь тоже закончится, если его не станет. С Германом ее, конечно, не пустили, оставили в приемном покое заполнять бумажки. А ее трясло, и сидящий рядом Игнат не мог ее успокоить. Хотя не будь его, она, наверное, уже сошла с ума. «Его оперируют, да?» — спрашивала она безликую женщину в белом халате. Алиса силилась, но не могла даже запомнить ее лицо. «Скажите, что с ним?» «Сначала документы», — отрезала та. «Скажи спасибо, что приняли, а не отправили на Веселовского через весь город». «Спасибо», — на автомате ответила Алиса, не слишком понимая, за что. «Какие могут быть документы сейчас?» Она металась по коридору, но кого в нем выловишь в 3 часа утра? «Я хочу видеть главврача», — снова бросилась Алиса к дежурному администратору. «Сейчас же. Я имею право знать, что с моим мужем». Ее гневная тирада не произвела никакого впечатления. Ей лишь посоветовали успокоиться или ее сейчас же выгонят на улицу. «Алис, правда, успокойся», — тихо сказал подошедший к ней Игнат. «Странно, что нас еще не выставили отсюда. До утра ничего». Но она лишь махнула рукой. Нет, она была благодарна Игнату, что он с ней, но ждать больше не могла и надеяться тоже. «Послушайте меня внимательно, Светлана Андреевна». Вот теперь Алиса не только видела безликую тетку, но и прочитала ее имя на бейджа. «Я дочь прокурора Климова, и я клянусь вам, если мой муж умрет в этой больнице, если ваши врачи не сделают все, чтобы его спасти, вы все сдохнете в тюрьме. Обещаю, вы все заплатите». Алиса говорила страшные слова и сама им ужасалась. Но, видя, как бледнеет лицо Светланы Андреевны, поняла, что все делает правильно. То, что могло превратиться в угрызение совести, мигом растворилось в душе. Алиса решила еще поднажать. «Мой муж — сын Аркадия Литвинова. Если вы живете в нашем городе, вам знакомо это имя. Подумайте, что будет, когда я ему все расскажу». «Я поняла». Огрызнулась тетка и тут же ожесточенно стала бить по клавиатуре своего компьютера. А Алиса от нее не отходила ни на шаг. «Я требую, чтобы мне сказали, что с моим мужем», — снова заговорила она. И еще ударила кулаком по столешнице, так как это обычно делал ее папа. Не прошло и минуты, как спящая больница ожила. Алиса слышала, как забегали на втором этаже, наконец раздались громкие встревоженные голоса. «Ну ты дала!» — тихо ухмыльнулся Сабуров. «Я тебя даже не узнал». «Я сама себя не узнала», — не оборачиваясь, ответила Алиса. «Господи, какая же я дура! Почему сразу не позвонила папе?» Литвинову я написал сообщение. Игнат осторожно погладил взбудораженную Алису по плечу. «Но оно пока не прочитано. Либо спят, либо в самолете летят. Они когда должны вернуться?» «Кажется, сегодня», — ответила Алиса. Она представила, что будет с родителями Германа. «Я ничего не могу сделать, понимаешь? Вообще ничего. Я должна сидеть тут и ждать, пока он...» Рыдания снова подступили к горлу, Она не сопротивлялась объятиям Игната, но облегчения они ей не приносили. Ей никто не мог помочь. «Ты сделала все, что могла. Этого недостаточно», — сказала она то, что на ее месте сказал бы ее папа. «Папа, надо ему позвонить. Если кто и может заставить этот мир вертеться как надо, так это ее отец. В его могущество Алиса верила больше, чем в себя». Он ответил через 3 гудка. Голос, несмотря на время, был бодрым. «Алиса, что случилось?» «Герман», — едва слышно прошептала она. «На него напали, он при смерти. Папа, помоги!» Но он ей не поверил. «Как при смерти? Не неси чушь!» Резко ответил он и замолчал, явно переваривая ее слова. «Так, успокойся с самого начала». Алиса рассказала все, но удивление в памяти зафиксировалась каждая деталь. Она даже смогла рассказать, как выглядели те 2 отморозка. «Я разберусь. Этих уродов найдут и накажут», — выслушав дочь, ответил Климов. «Успокойся, я сейчас пришлю ребят, они помогут». И отключился. Алисе оставалось только ждать. Вокруг нее теперь суетились, даже главврач появился и едва ли не за руку ее держал. Но новостей не было. И с каждой минуты ожидания в Алисе медленно умирала надежда. Лишь в 9 утра, когда сил у нее уже не осталось, она увидела, как к ней идут главврач и еще 2 незнакомых докторов. Одного их вида было достаточно, чтобы все понять без слов. Но Алиса упрямо отказывалась верить. Активность мозга очень низкая, шансы невелики.